Глава 6. Ашарон, Марада. 1039 оборот от Великого Разлома. Первый день 3-го весеннего месяца. При иных обстоятельствах Джейна не стала бы ничего объяснять. Но свои могут знать правду, какой бы страшной и невероятной она ни была. «Я чуть с ума в тот день не сошла». Леса шмыгнула носом, вытерла слезы и, схватившись за ее ладонь, легко поднялась на ноги. «Оно ведь приходит, когда не ждешь. А потом, сколько ни проси, никаких пояснений. Не представляю, как у тебя получилось вернуться». «Сама не представляю». Джейн усмехнулась и, усевшись на диван, откинулась на его мягкую спинку. «И, кстати, пока не забыла». Она подняла взгляд на сестру. «Хаос ушел из обращенной земли. Об этом пока мало кто знает. А что с чудовищами?» Мгновенно поймав мысль, Леса уселась в кресло напротив и вопросительно подняла брови. Ну вот. Почувствовав перспективу наживы, сестра тут же превратилась в хозяйку. Холодную и расчетливую. Такую, какой всегда и была. «Чудовища передохли или сбежали?» Сдержав улыбку, ответила разведчица. «Там сейчас вполне безопасно. А в Лидии еще достаточно неразграбленных городов. Отличные новости». Леса с подозрением во взгляде посмотрела на названную сестру. «И ты же в этом как-то замешана?» «Выходит, что так». Легко пожала плечами разведчица. «И если ты наконец-то меня покормишь, то я тебе все расскажу». «Да, конечно». Леса кивнула и, позвав коридорного, распорядилась принести ужин. Затем снова уселась в кресло, покачала головой и с досадой произнесла. «Что-то странное происходит в последнее время. Хаос оставил поганые земли, в Калару недавно являлась Двуликая, и еще этот советник. Ты о чем?» Джейна посмотрела на сестру. «Какой еще советник?» «Наместник Марады», — с досады пояснила ей Леса. «Хоглор Лэр Ридалы. Отвечал в городе за строительство и науку». «И что с ним случилось?» «Не знаю». Леса покачала головой. «Но, думаю, его место занял кто-то из ваших». «С чего ты так решила?» Внутренне похолодев, осторожно поинтересовалась разведчица. «Кто-то из твоих людей что-то заметил? Можно сказать и так?» Леса удобно откинулась в кресле и пояснила. 4 дня назад жена советника покончила с собой в городском доме Ридалов. Я бы не обратила на эту новость внимания, но Ирвин сказал, что там дело нечисто». «Это твой муж?» «Да». Леса кивнула. «Он сейчас вернулся в город и просиживает штаны в своей коллегии в ратуше. Так вот, во время обеда глава городского дознания рассказал ему интересную деталь этого самоубийства». «И что такого он рассказал?» — уточнила разведчица, уже примерно зная ответ. «Этот тип рассказал, что жена советника разбила зеркало в холле, убила старика-слугу и перерезала себе горло одним из осколков». Леса посмотрела на сестру. «Услышав про это зеркало, я отправила человека пообщаться с прислугой, и он выяснил еще одну занятную деталь. Самоубившаяся жена перебила в доме все зеркала? С тобой неинтересно». Леса состроила картинно обиженную гримаску, но не выдержала и усмехнулась. «Да, так и есть. Все большие зеркала в доме разбиты. В дознании полагают, что Элисия Ридал сошла с ума на почве собственной внешности. Поскольку ее муж не последний человек в городе, эта информация не оглашается. Сам Хоглор всего один раз появлялся на службе. Он скорбит по погибшей жене и безвылазно сидит в городской резиденции». «И что ты по этому поводу думаешь?» Джейна встретилась взглядами с сестрой. «Для чего, по-твоему, это затеяно?» «Не знаю. В голову ничего не приходит». Леса виновато развела руками. «Не думаю, что вам могут быть интересны городское строительство и все эти пробирки с мензурками. Да даже если и интересны, то зачем его подменять? Разве только хранилище артефактов? Ну там же один мусор и...» «Стоп!» Джейна жестом остановила сестру и попросила. «Расскажи подробнее про это хранилище». Видя такую реакцию, Леса непонимающе поморщилась и пожала плечами. «Да ничего такого там нет. Обычный склад рухляди из поганых земель, которая годится только на переплавку для зачарований. В ратуше есть опись этого барахла. Если хочешь, я попрошу мужа...» «Да, хочу!» Кивнула разведчица и уточнила. «А кроме советника кто-то мог попасть в это хранилище?» «Не знаю. Слегка сбитая с толку таким напором, Леса смущенно покачала головой. «Возможно, его заместитель, но он вроде бы декаду назад уехал в Лаксар». «Ясно». Джейна тяжело вздохнула, посмотрела в окно и мысленно выругалась. «Нет, возможно, она зря напрягается, но ситуация вырисовывается поганая. Сын Аши вчера появился в Мараде, а за 3 дня до этого жена советника перебила в доме все зеркала. И вроде бы никакой связи нет, но владыка никого сюда отправить не мог. При этом контроль над оракулом перехвачен всего 1,5 декады назад. Лазучики в Эритее редко беспокоят всевидящего, и некоторые из них, возможно, до сих пор не знают о возвращении владыки Вельзула. А ведь кто-то из этих незнающих мог получить задание на устранение сына Аши. Заранее. Ведь Иблит идет на шаг впереди. Этой твари известно, о чем говорил Рональд со своим слугой перед казнью. Для призыва легата Варк подсадил в тело алхимика бесплотную сущность, которая и послужила маяком. Эта сущность растворилась в легате вместе с памятью погибшего слуги. А то, что узнал демон, узнал и его господин. В отличие от них, Джейне было известно только то, что сын Аши направляется в Саарн. Тот солдат больше ничего не успел рассказать. Нет, возможно, жена советника и правда рехнулась на почве собственной внешности. А на складе артефактов хранится ненужный хлам. Но она обязательно это проверит. И сделать это нужно сегодня, пока не случилось непоправимое. Сам советник и его мертвая жена интересовали разведчицу в последнюю очередь. Но гибель бастарда перечеркнет все планы владыки. Сына Аши убить непросто, но все-таки он не бессмертен. «Что-то не так?» Леса нахмурилась и подалась вперед. «У тебя такой вид. Пока только догадки». Джейна вздохнула и подняла взгляд на сестру. «Говори, где находится дом этого советника?» «Через 3 улицы на восток, на углу площади Кровавого Клевера. Большой 3-этажный дом с красной крышей. Он такой там один, но...» Леса еще больше нахмурилась. «Но ты же не собираешься?» «Собираюсь». Джейна поднялась с дивана и подхватила лежащее рядом копье. «Запоминай. Урх, беловолосый брионец и еще один синеглазый темноволосый. Эти 3 вчера прибыли в город. Не скрываются. Нужно знать, где остановились». «Хорошо». Леса кивнула и усмехнулась. «Ты, я смотрю, все такая же. А ты прям сильно изменилась». Джейна вернула усмешку, подошла к двери, открыла ее и, обернувшись, добавила. «Спасибо тебе, сестра. За что? За то, что ты есть». Негромко произнесла разведчица и, улыбнувшись, вышла из комнаты. До площади Кровавого Клевера Джейна добралась минут примерно за 10. Могла бы раз в 5 быстрее, но бегущая по городу дворянка вызовет немало ненужных вопросов. Она и так привлекала к себе много внимания, с копьем в руке и гильдейской нашивкой. А если еще побежать или срезать путь, выпрыгнув из окна, то о тебе точно узнает весь город. Самцам значительно проще, и как же плохо, что у людей самки такие убогие. Нет, встречаются нормальные, но, к сожалению, редко, и приходится быть похожей на большинство. Солнце уже скрылось за видно краем, но небо еще было светлое. Полчаса примерно до темноты, и людей на площади осталось немного. Дом советника разведчицы увидела сразу же. Большое 3-этажное здание, частично скрытое цветущими деревьями, названий которых Джейна не знала. Растения она привыкла различать по внешнему виду и запаху. На площадке перед домом стояла повозка с большими колесами, в которую была запряжена пара гнедых коней. Во дворе также находилось 2 мужчин. Один стоял возле повозки с фляжкой в руке, второй поправлял уздечки на лошадях, оба в форме слуг, кучер и конюх. Впрочем, никакой разницы нет. При виде запряженной повозки настроение у Джейна испортилось. Такие использовали для дальних поездок, и советник, похоже, решил убраться из города. Цель достигнута, ловушки расставлены. Сын Аши уже мертв или... Или она все-таки ошибается? Пройдя вдоль забора, Джейна остановилась за одним из столбов ограды и невидимая со двора сделала вид, что поправляет завязки на куртке. Нет, вряд ли эти 2 могли обсуждать что-то интересное, но разговор прислуги послушать полезно. К тому же ей все равно необходимо привести чувство в порядок. Джейне повезло. В тот момент, когда она остановилась возле столба, один из самцов во дворе озабоченно произнес: «Может, все-таки хлебнешь? Чего на сухую-то ехать?» «Не-е-е-е», После недолгой паузы вздохнул тот, что находился слева перед мордами лошадей. «Мне всю ночь ехать. Сейчас хлебну, а потом в сон будет клонить. Ну, как знаешь, а я, пожалуй, еще пару раз опрокину». Со двора донеслись характерные звуки. Самец выпил, громко рыгнул и, выдохнув, уточнил. «Слушай, а чего его на ночь глядя бес куда-то погнали? Сидел же спокойно, грустил. А тут нать, пожалуйста, повозку». «Да этот же к нему сегодня проезжал, который алхимик», — с досадой пояснил приятелю кучер. «Они как поговорили, так наш сразу забегал. И грусть как не бывало. Тебя-то днем не было, а мы уже и в ратушу, и в восточный пригород успели скататься. Я уж думал, все, и лошадей уже распряг, а ему вот Варису приспичило. И впрямь словно бес вселились». «Бесы, ну да», — подумала Джейна и, мысленно выругавшись, пробежала за угол дома. «Дерьмо случается, и сейчас, похоже, как раз такой вариант. Ситуация могла зайти очень далеко, но, возможно, все еще не поздно исправить». Повесив на себя маскировку, дочь Нави перемахнула через ограду, оглядела дом и быстро направилась ко входу. Свет горел только в четырех окнах на третьем этаже, и хозяин дома, скорее всего, находился там. Пройдя за кустами, разведчица незамеченной проскользнула в приоткрытую дверь, сориентировалась и направилась к лестнице. Скользнув взглядом по двум пустым зеркальным рамам, Джейн взбежала по лестнице на третий этаж, огляделась и направилась к высоким дверям, мысленно проигрывая в уме предстоящий разговор. Вариантов на самом деле вырисовывалось немного, но сложнее всего будет говорить с человеком. Не подслушая она разговора внизу, можно было бы изобразить идиотку, извиниться и уйти. Но этот тип повел себя странно. С кем-то встретился, а потом решил уехать из города. И это в то время, когда в Мараде находится сын Аши. Впрочем, никуда советник не денется. Расскажет все, что нужно, и ей плевать на его нежные чувства по поводу потери жены. Да, все так. Но с обернувшимся варком было бы немного проще общаться. Она не знала лично всех разведчиков в Эритее, но общий язык нашла бы с любым из них без проблем. С этими мыслями Джейна распахнула двери, зашла внутрь и мысленно выругалась. Это была гостиная. Просторное прямоугольное помещение заливал мягкий свет трех алхимических люстр. Большой коричневый диван у дальней стены, посудные книжные шкафы, квадратный стол, кресло, резные рамы картин. Советник стоял спиной ко входу и убирал в саквояж разложенные на столе предметы. При взгляде на него Джейна поняла, что мирно разойтись не получится. Обернувшись, оказался викаром. Лже-пророк решил не рисковать и отправил в город одного из своих миньонов. Опасная тварь. Случись такая встреча полторы декады назад, и она бы очень сильно сомневалась в победе. Однако сейчас с пробужденным копьем, которое способно поглотить большинство заклинаний хаоса, никаких сомнений не возникало. В прямом бою она не уступит ублюдку. Главное — не позволить ему сбежать. Можно было атаковать сразу, но нужно узнать, что задумала эта гадина. Попытаться разговорить. Услышав за спиной шум, лжесоветник обернулся и резко отпрянул, едва не опрокинув за собой стол. Отпрыгнул к дивану, оскалился и принял истинную форму. Все эти превращения хороши до поры. Оборачиваясь, ты лишаешь себя органов чувств и защиты. Тело человека совершенно только для самого человека. Те же варки предпочитают драться в своем истинном облике. Ну, а этот вот урод почувствовал бы ее за пару кварталов, и никакая маскировка не помогла бы. Однако случилось то, что случилось. «Ты куда-то собрался?» Джейна шагнула вперед и, не сводя с противника взгляда, кивнула на саквояж. «Помочь вещи собрать? Или ты уже все?» Видя, что драка откладывается, викар оскалил свои ужасные зубы, утробно булькнул и прошипел. «Что тебе от меня надо?» Он выглядел отвратительно даже по меркам всего повидавшей разведчицы. Ростом около 4 локтей, гибкое туловище покрыто мелкой коричневой чешуей, морда приплюснута, зубы загнуты, как у змеи, глаза желтые с вертикальным зрачком, нижние конечности похожи на человеческие, верхние — тонкие, гибкие и не имеют суставов. Со стороны викар был похож на змею, у которой вдруг отросли 4 конечности, ну или на двуногую ящерицу. «Говори, что ты делаешь в городе?» Джейна сделала еще полшага вперед и изменила положение копья в правой руке так, чтобы наконечник находился чуть впереди. «Какие у тебя дела с алхимиком и почему ты решил сбежать?» смешная шавка!» Викар еще больше оскалился, очевидно изображая улыбку. «Сы же здесь из-за сына Аши! Он скоро подохнет. Я отправила его в гости к владыке Блиду». «И как же ты смог это сделать?» Внутренне похолодев, поинтересовалась разведчица. «Ну, говори, иначе подохнешь в мучениях». «Не пугай», — Викар издевательски булькнул. «Сын Аши собрался в Кинай. Мы немножко подправили маршрут. Тут в городе нашелся обломок черного монолита». Это и правда было ужасно. Настолько, что разведчице стало трудно дышать. Получается, конечной точкой маршрута бастарда был не Лаксор, а Марада? Рональд раздобыл в обращенной земле элемент хаоса и по совету слуги обратился к алхимику, а тот продался посланнику Иблида. Обломок черного монолита отправит сына Аши к великому артефакту туманных равнин, а там его дожидается лжепророк. Непонятно только, почему эта жаба разговорилась. Рональда уже не спасти? Или Викар что-то готовит? «И еще нашелся пожиратель эфира!» Викар продемонстрировал Дженни серый предмет в форме яйца, резко сжал его в кулаки и прошипел: «Сдохни, шавка!» Понимая, что сейчас произойдет, разведчица рванулась вперед, но не смогла нанести удар. Проклятый артефакт забрал у нее весь эфир. Люди и низшие от такого гарантированно теряют сознание, но на нее это так не подействует. Тело дочери Нави словно бы превратилось в растекшийся воск. Перед глазами поплыло, и она потеряла ориентацию. На этом и строился весь расчет. Атаковавший ублюдок знал, что у него будет всего пара мгновений, и немедля ударил конусом хаоса. Это было его ошибкой. Оглушенная, она бы не смогла блокировать холодную сталь и погибла бы, но заклинание отразило копье. Акарит был создан из шести элементов и, по сути, представлял собой концентрированный порядок. Простейшее заклинание хаоса он уничтожал без особых проблем. Раздался оглушительный треск, заклинание снесло стол со шкафами, выломало паркет и, подняв целое облако мусора, остановилось в локте от Джейны. Мгновенно сообразив, что происходит, Викар прыгнул к окну, но она не позволила ему сбежать. Рванувшись вперед, разведчица нанесла короткий удар копьем, и этого оказалось достаточно. Алое острие ударило двуногую жабу в бок и пробило ее тело насквозь. Ублюдок подох на середине движения, не произнеся ни единого звука. Пролетев по инерции пару шагов, труп глухо ударился мордой о край подоконника и сполз на пол, широко раскинув свои корявые лапы. В желтых глазах запечатлелась тень удивления. Тяжело дыша и мысленно поблагодарив копье, Джейна вырвала оружие из раны и, морщась от пыли, обвела взглядом разрушенную гостиную. Самочувствие улучшалось с каждым ударом сердца. Боль отступила. Ярость утихла, но разум затягивала липкая паутина холодного ужаса. Ведь если Рональд погибнет, то... «Стоп!» Мысленно себя обругав, Джейна подобрала яйцо, выпавшее из лап Викара, и с ненавистью посмотрела в окно. Ничего еще не потеряно. Она пойдет следом за сыном Аши и призовет лордов Акалитов. Копье, сожрав конус хаоса, поделилось эфиром с владелицей. Его достаточно для того, чтобы послать зов. Только делать это нужно на месте. Но к монолиту просто так не попасть. Впрочем, она пройдет за бастардом. Главное — найти место отправки. От размышлений ее оторвал звук шагов в коридоре. Дверь распахнулась, и на пороге появилось двое самцов, которых она видела внизу у повозки. «Господин, у вас все в порядке?» Слова застряли у кучера в горле. Глаза расширились, он отшатнулся и смертельно побледнел. Второй отреагировал спокойнее. Возможно, потому, что из-за выпитого не сразу сообразил, что тут произошло, и не увидел труп у окна. Пройдя в комнату, он оглядел разрушение, посмотрел на Джейну и осторожно спросил. «Госпожа, а вы?» «Джейна Лера Гаэна, гильдия охотников». Коротко представилась она и указала на труп. «Эта тварь убила вашего хозяина и приняла его облик. Доложишь местным властям, а ты?» Дочь Нави перевела взгляд на кучера. «Сейчас же отвезешь меня к алхимику, к которому вы сегодня катались с этим ублюдком». «Мы... да... ошарашенно проблеял самец. «Но...» «Быстро!» — рявкнула на кучера Джейна и, схватив его за шиворот, толкнула в сторону лестницы.